Глава восьмая. «Оно точно мертво?» – неуверенно спросил один из бойцов. «Точно, точно. И, кстати, позор вам. Я за нее получил 178 опыта. А значит, вы всей толпой почти не внесли вклада в победу. Ха. Босс, а может, за эту тварь давали 1000?» – спросил боец в бронекостюме и с лучевой винтовкой в руке. С его шлема и брони стекала красно-розовая жижа. Впрочем, так же было и со всеми остальными. «Нет, система определила эту хрень как мутанта 3-го уровня, а за них она дает лишь по 200 опыта». Покачав головой, ответил босс. 3-го уровня? Это громадина?» Бойцы думали, что это как минимум 4-й уровень, потому малость удивились. «Фиолетовая награда. И правда 3-й уровень?» Послышался голос Соломона, который без отвращения осматривал остатки огромного чудища. «Не расслабляемся. Кто знает, что за этими воротами. Теодор, осмотри орков, если что, вызывай врачей. Остальные приводите себя в порядок и выдвигаемся». «Да, босс». Орки оказались целы, помяты, но целым. А вот найти мечи и оружие, что было разбросано по этажу, оказалось сложновато. Темень стояла несусветная, а большая часть источников света была уничтожена монстром. За воротами начинался огромный коридор, 6 метров в высоту и 15 в ширину. Около стен виднелась всевозможная техника, предположительно военная. Монстр неплохо по ней прошелся, потому сейчас это была груда металлолома. Но у Луи горели глаза, когда он смотрел на эти железяки. Он мог изучить обломки и открыть новые технологии или интересные инженерные решения. «Сука!» — крикнул Сергей, когда через 150 метров они дошли до стены из тумана. «Ищите тайные двери, спуски или что-нибудь похожее. Жопой чую, это охрененно ценное убежище». Бойцы обыскали все 150 метров, но ничего не нашли. Лишь прочные стены и огромное количество уничтоженной техники. От навыка Луи, рентгеновское зрение 1-й уровень, тоже было мало пользы. «Босс, может, вам захватить этот осколок? Тогда вы быстро его осмотрите», – неожиданно предложил Соломон. «Ты прав, но зачем мне такой большой кусок бесполезной земли? Тут гектаров 100, не меньше». «Босс, но это ведь огромное количество материи». «Материю мы и на земле достать можем, а эту хреновину нужно будет как-то защищать. Сам же знаешь, что чем крупнее будет наше убежище, тем выше уровень пространственного обнаружения и тем более жирная мы добыча для ковчегов», — возразил босс. ТРО остерегал его от бездумного расширения. «Как правило, чем меньше ковчег, тем выше его скорость в пространственном океане и выше концентрация жизненной силы. Правда, у убежища она не ограничена, пока существует земля, да и паруса могут поддерживать максимальную скорость, даже если убежище увеличится в 30 раз. А вот площадь, которую придется защищать, расширится». «Если тут тупик, то откуда электричество, чтобы работал терминал и ворота?» – пробормотал один из бойцов, и тут до Сергея дошло. «Идем к центру осколка, будем его захватывать. Луи, бросай свои железяки, никуда они не убегут». Вскоре все покинули злосчастную подземную стоянку и направились к центру осколка, все кроме босса. Тот на кинжале мчался к границе с осколком, чтобы перенестись к ноутбуку и купить малый присоединитель. Стоили такие всего по 1000 монет, потому он взял сразу 10 штук. «Еще 2 недели назад 10 000 были огромными деньгами», – подумал вслух мужчина и усмехнулся. Он уже не тот странный бородатый иностранец, сбитый рюкзаком, забитым картошкой. Он теперь сила, с которой стоит считаться. Добравшись до предполагаемого центра осколка, мужчина достал металлический цилиндр высотой в 40 и диаметром в 20 сантиметров. На небольшом экране была стрелочка, как у компаса, что указывало на центр осколка. Но мужчина не стал заморачиваться. Минутой раньше, минутой позже. Нажав кнопку «Запуск», он положил присоединитель на землю и отошел. Тот начал пищать. Тихо, но противно. Из-за чего орки отошли на 10 метров. У них очень чувствительный слух. Когда писк стих, из прибора высунулись три тоненькие опоры, как у треноги фотоаппарата, и устройство поднялось на метр от земли. В его нижней части открылось отверстие, выпуская белый свет. С каждой секундой тот уплотнялся, пока не превратился в луч, который прожег землю, словно лазер. Внимание! Начат захват осколка. Время до завершения 1 час 24 минуты 11 секунд. Внимание! Все враждебные существа будут пытаться уничтожить малый присоединитель. Защищайте устройство. И система, и экран устройства сообщили о начале захвата. Идеальное время захвата осколка такого размера ровно час. Но Сергея не особо волновали лишние 20 минут. Все зомби давно были выманены приманками и убиты. Не желая терять лишнее время, мужчина вернулся в Лиль. Сейчас активно обустраивался штаб его представительства в городе-государстве. Благодаря предоставленным боссам функциям, работники могли брать строительные материалы и мебель напрямую со склада убежища, потому работа шла очень быстро. Также Эммануэль не постеснялся установить вокруг их новой территории стальные мобильные стены. Прознав, что отсюда поступает провизия, много кто может потерять голову из-за алчности. До захвата осколка осталось 40 минут, потому Сергей решил порыбачить на берегу реки города Лиль. У него мелькали мысли наловить рыб и прочих речных обитателей, но он не хотел выпускать их в озеро к лососю. Была идея сделать отдельный водоем, но система не хотела отвечать и давать подсказки, как это можно устроить, ведь в убежище может быть лишь один источник родниковой воды. Говорят по-французски. «Приятель, у тебя клюет!» – раздался мужской голос, что вывел рыбака из раздумий. «Спасибо!» – ответил Сергей с помощью переводчика и дернул удочку. Рукоять потянула так, что рыбак чуть ее не выпустил, благо леска была крепкая, как и удочка. Здоровенная рыба сопротивлялась как могла, но тягаться в силе с высокоуровневым системщиком было глупо. Прошла пара минут, и рыбина начала выдыхаться, но... Из воды высунулась клешня, схватила ее и подтянула на дно. Силища была такова, что удочка попросту лопнула. «Король реки, спасайтесь, кто может!» – прокричал мужчина и в ужасе убежал. Но рыбак его даже не слушал, он был в бешенстве. «Ах ты, гребаная тварь!» Сергей выбросил удочку и достал винтовку 4-го уровня. Хоть эффективность лучей в воде будет снижена, но прощать мерзкое создание он не собирался. Вода забурлила и окрасилась красным, однако тварь не сдохла. Она рассвирепела и быстро выбралась из реки, где ее и поджидал мужчина с жуткой улыбкой. Похитителем рыбы был мутант какого-то ракообразного или крабообразного. Сергей не разбирался в членистоногих, потому решил, что это краб. Стоило рассмотреть это чудище, как мужчина сразу же узнал панцирь. Нечто подобное он видел на рынке. По словам продавца, это мутант 3-го уровня, и его берет лишь электричество. У монстра был мощный панцирь со следами от порезов, повреждений от пуль, в нем даже торчал меч 3-го уровня, 8 ног, 2 мощные клешни, жуткая пасть и... хвост, как у скорпиона. Краб увидел своего обидчика и что-то пропищал. «Сам ты козел!» – ответил мужчина и достал лучевой меч. Обстрел из винтовки не прошел даром. Огромный монстр размером с внедорожник получил десятки ран. Его крепкий панцирь выдержал, а вот клешни и ноги нет. Левая его двигалась и обливалась кровью, а одна из ног так вообще была отстрелена. Мужчина активировал боевые рефлексы и помчался на чудище с увеличенной ловкостью. Навык больше не перенагружал тело, потому выносливость тратилась умеренно. Мощная клешня попыталась сделать из человека 2, но маленьких, однако тот ловко увернулся и рванул вперед. Взмах меча снизу вверх, и одна из ног краба отделилась от тушки, после чего была перемещена в убежище, а через мгновение к ней присоединилась вторая. Огромный монстр еле удержался от падения и рассвирепел. Его хвост, словно стрела, направился на жалкого человечишку, чтобы проделать в его груди огромную дыру, как делал это десятки раз. Но объект попросту взял и исчез. А потом вновь появился и отрезал еще две ноги. Монстр, дабы устоять, уперся правой клешней и вновь атаковал хвостом. Но человек опять пропал. А когда появился, сразу же рубанул по клешне. Он целился вместо сочленения фаланг, потому хватило всего одного удара, и мутант наконец-таки рухнул. Достав второй меч, мужчина подбежал к пищащей от боли пасти и вогнал в нее оба клинка по самую рукоятку. «Вы убили мутанта третьего уровня и получаете 200 опыта». «Аннет, передай Жизель, что на ужин я хочу краба». Улыбаясь, через гарнитуру передал мужчина и перенес тушу монстра. Рядом лежала монетка номиналом 877 монет и фиолетовое яйцо награды. «Так это же золотая жила!» «Сергей мог бы истребить всех крабов в реке и заработать кучу фиолетовых наград». «Босс, мне тут звонили из правительства города». Вдруг раздался голос Эммануэля. «Они сообщили, что узнали, что вы только что убили мутанта из реки. В городе введен налог на добычу мутантов из реки в 50%. Сказали, что на этот раз ничего брать с нас не будут, однако просили иметь в виду. Вдруг вы решите начать охоту на мутантов?» «Да вашу ж мать! Ладно, не буду ругаться. Я бы сам так сделал. 50% это еще по-божески. Но и упускать возможность половить крабов. Эммануэль, договорись с правительством города о рейде на речных мутантов и постарайся выбить нам долю побольше». «С удовольствием». Время до завершения захвата осколка 003. Время до завершения захвата осколка 002. Время до завершения захвата осколка 001. Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера небольшой. В награду вы получаете 20 тысяч опыта убежища. Присоединено 1 210 000 квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них. Немного тряхнуло, и осколок слился с убежищем. Земля выровнялась, уровень глубины почвы также сравнялся. Жизненная сила рекой полилась в новый клочок земли, очищая ее от зомби-вируса и возрождая флору. Впрочем, возрождать было особо нечего. Огонь, казалось, уничтожил всю жизнь на этом осколке. «Отлично. Посмотрим, что там». Мужчина сосредоточился на новом клочке земли. Тот был весьма крупным. За раз весь не осмотришь. Весь осколок оказался одними большими руинами некогда густонаселенного города. Мебель, техника, зомби – все было сожжено невероятно сильным пламенем. Однако иногда попадались более-менее уцелевшие комнаты либо подвалы, что несказанно радовало начинающего археолога. Под городом была найдена канализация, весьма крупная, словно тоннель метро. Когда-то там находился лагерь выживших. Самое интересное он оставил на потом, потому лишь когда полностью осмотрел осколок, направился к подземному бункеру. Полдня назад. Момент, когда осколок был притянут убежищем и ход времени возобновился. «Мы проиграли? Дьявол, свет, черт, что со светом? Марамат, ты здесь?» «Здесь, босс», — ответил темнокожий мужчина и активировал фонарик на каске. «Электричества нет». «Да что ты говоришь? Срочно к реактору!» Двое темнокожих мужчин со всех ног мчались к реактору. К счастью, он был на том же этаже. После потери энергоснабжения все двери разблокировались, но даже так тяжелые металлические створки тяжело давались двум худым мужчинам. «Что за херня здесь произошла?» ахнул один из них, когда увидел стену из тумана. «Это туман? Что за херня? Не пройти!» «Босс, пойдемте через пятый этаж». «Да, пойдем». Потратив вдвое больше времени, мужчины добрались до реактора. Точнее, с ними был еще десяток паникующих людей, которые встретились по дороге. «Цел!» – увидев реактор, крикнул босс. Системы говорили, что реактор цел, но отключен. Сработал предохранитель, отключивший реактор, дабы тот не взорвался. «Марамид, ищем причину!» Прошло 10 минут. Два инженера осмотрели все системы. Где-то что-то перенастроили, какие-то кабели попросту обесточили и в итоге сумели перезапустить реактор. Прошла еще минута. Реактор вновь заработал, и в подземном убежище возобновилась энергоподача. Не везде, но в большей его части. Сразу же врубилась телефонная связь и раздался звонок. «Слушаю, президент». «Да, мы устраняем проблему с электричеством, но тут такое дело. Мы потеряли половину убежища. Оно ограждено стеной из какого-то тумана». «Да, президент. Но...» «Понял. Сделаю, что в моих силах». «Дьявол, тупой идиот!» Положив телефон, прорычал мужчина во весь голос, не стесняясь присутствующих. Прошло несколько часов. Люди успокоились, но лишь до того момента, когда узнали, что их часть убежища не имеет выхода наружу. К тому же все склады с провизией находятся на утраченной стороне. Что еще хуже, это потеря работоспособности системы жизнеобеспечения. Воздух быстро заканчивался, воды и еды не было. Люди начали паниковать. Но тут случилось нечто неожиданное. В потолке первого уровня появилась 5-метровая дыра и ступенчатая лестница. Начальник безопасности тут же организовал солдат. К счастью, 2 из 4 арсеналов находились в уцелевшей половине. Все очень нервничали. Они думали, что погибнут из-за нехватки воздуха, а тут образовалась дыра и лестница. Но самое главное, что оттуда в убежище поступал свежий воздух. Все они прекрасно помнили, что находятся на глубине примерно 100 метров. «Готовься, первым не стрелять!» Рявкнул начальник безопасности, услышав звук шагов. Кто-то спускался. «Босс, зачем так рисковать?» «А кто сказал, что я рискую? Их оружие не нанесет вреда ни мне, ни тебе. Ты же сам его проверил». «Да, но мало ли». «Не волнуйся. Если что-то случится, мы перенесемся в Лиль». «Да, босс». Чуть ранее Сергей осмотрел подземное убежище и был крайне доволен. Там настоящий подземный город. Развитие людей было на земном уровне, но технологии слегка отличались. В городе он насчитал около 2000 человек, из которых 600 были военными. Осмотрев их арсенал, мужчина разочаровался. Оружие оказалось весьма примитивным. Если сравнивать с землей, то где-то конец 40-х. Такое даже броне 3-го уровня мало что сможет сделать, что уж говорить про 4-й. Мужчина в футуристической броне с шлемом, полностью скрывающим лицо, и каменный человек спускались по лестнице. Оба были безоружны, но достать стволы со склада – дело доли секунд. Говорит на неизвестном языке. «Стоять! Кто вы?» Говорят по-французски. «Соломон, а вот скажи, если бы у нас не было переводчиков, смогли бы мы им ответить?» «Босс, а что еще они могли спросить?» «Да мало ли что, никакой креативности». 2 человека стояли в окружении нескольких сотен солдат и весело переговаривались на незнакомом языке, из-за чего солдаты еще сильнее начали нервничать. Бойцы были вооружены по самое не хочу. Штурмовая винтовка, очень напоминающая шведский Interdynamic МКР, пистолет-пулемет как дополнительное оружие, внушительное количество гранат, примитивные бронежилеты, система индивидуальной защиты от газа и химических веществ, темные очки и наушники, защищающие от светошумового воздействия. Говорят на неизвестном языке. «Кто у вас главный?» ответил незнакомец в футуристической броне. Неизвестный язык был басистым и грубым, но в то же время простым. Слова короткие, звуки привычные. Если захотеть, такое можно выучить за 2 месяцев. «Я отвечаю за безопасность этого места. Прошу, назовитесь», выйдя вперед, заявил один из вооруженных людей. «Сергей Витальевич». Представился человек. Его шлем скрылся в броне, открыв серьезное лицо белого мужчины. «Белый? Не может быть! Откуда у белых дикарей такое снаряжение?» Пробормотал один из бойцов. Каждый был с ним солидарен и думал точно так же. «Я Агдамдур Сусин», — ответил начальник безопасности и снял очки с противогазом. Перед Сергеем стоял типичный негроид, практически черная кожа, широкий плоский нос, карие глаза. «Я не самый главный, но один из них. Наш верховный правитель, президент Бегумир Лул, наблюдает за переговорами через камеры». «Хорошо, тогда не буду томить вас. Как вы, наверное, уже поняли, ваш мир уничтожен. Я нашел этот осколок вашего мира вместе с вами. У вас есть выбор – остаться на своем клочке земли и умереть, либо стать моими подданными и безукоризненно подчиняться мне. Когда определитесь, сообщите моим людям у стены. Но пробираться на мою территорию не советую. Мои люди будут стрелять на поражение». «И еще одно. Став моими людьми, всем придется работать. Халявы не будет. Кто не работает, тот не ест. И мне глубоко срать, кем вы были раньше. Ну-с, удачи вам!» Договорил мужчина в снаряжении 4-го уровня и исчез вместе с каменным сопровождающим. «Работать на белого? Не в этой жизни!» Крикнул один из бойцов, и многие были с ним согласны. В их мире белые люди были третьесортным народом, что жили племенами, подтирали задницы травой и носились голыми по лесам. «Первый отряд со мной, остальные будьте наготове». Проигнорировав разговоры дураков, Агдамдур повел своих людей наружу. «Босс, что думаете, куда делась та тварь? Что, если она еще там?» Спросил один из бойцов. «Тогда мы умрем», — честно ответил Агдамдур, а потом добавил. «Но я думаю, что либо той твари нет, либо она мертва». Поднявшись по лестнице, отряд оказался в большом тоннеле. «Черт, вся техника уничтожена! Эта гнида постаралась!» — прорычал один из бойцов. «Раньше в этом тоннеле была собрана самая современная техника их нации, а теперь она превращена в груду мусора и сложена горками у стен». «Посмотрите назад!» — раздался голос другого бойца. Все обернулись и увидели стену из тумана. «Если бы не этот проход, мы бы никогда не выбрались», — тихо сказал Агдамдур. «Пойдем дальше и не расслабляться». Отряд двинулся вперед, вышел из тоннеля и сразу наткнулся на тушу огромного монстра, точнее, часть туши. Сказать, что там воняло, значит соврать. Вокруг стоял невероятный смрад. Прошло уже 2 часа со смерти монстра. Его плоть и кровь, что были превращены в жидкость, уже засохли и начали тухнуть под лучами летнего солнца. «Откуда там взялось солнце, если они были на последнем этаже подземной парковки?» Ответ прост. Сергей убрал парковку, оставив только лестницу наружу. Сейчас это была огромная яма с лестницей. Часть бойцов остались сторожить тоннель, остальные поднялись в город. Но то, что они увидели, их шокировало. Город был в руинах. Машины расплавлены, дома разрушены, деревья превращены в пепел. Это зрелище повергло парней в ужас. Они обошли весь осколок и нашли стену, о которой говорил тот странный белый человек. И эта стена вызывала у них трепет. 20-метровая железобетонная стена, перед которой множество ям-ловушек и ров без воды. Солдат можно было разместить как на стене, так и в ней, о чем говорило множество бойниц для пехоты и пулеметов. Приближаться к стене они не стали, ибо помнили предупреждение странного белого человека, потому вернулись в подземное убежище. «Босс, а почему вы их так просто оставили?» «Ну, я же не тиран. Пусть сами решают, что им делать со своими жизнями. А их подземное убежище никуда не денется. Кстати, ты опробовал арбалет и булаву?» Попивая чай, спросил босс. «Да, босс, меткость арбалета и скорость перезарядки просто ужасны, но им можно пользоваться и без навыка лучник. Кстати, лучник также действует и на арбалеты, но скорострельность от этого не увеличивается. Булава всем понравилась, черепа крошит с одного удара, но меч все равно лучше», — честно ответил Соломон. «Они уже привыкли пользоваться лишь лучшим, и снаряжение 1-го уровня для армии убежища». «Ну, я на особую пользу и не надеялся. Продадим, наверное. Но, с другой стороны, Если сложность повысится до третьей, глядишь, и вместо булавы будет что-то получше. Все же пусть лежит. Как говорится, запас карман не тянет. Ха.